Глава 14. Руслана. «Булат, немедленно останови машину!» Пытаюсь вырваться из цепких рук Елисея, который умудряется одновременно удерживать меня и нагло засовывать руку под мой кардиган. Я в пижаме с зайцами и не могу в таком виде ехать куда бы то ни было. Булат лишь бросает на меня короткий взгляд через зеркало заднего вида. Его глаза горят знакомым холодным огнем, а на губах играет коварная улыбка. «Никаких остановок!» Парирует Елисей, губами прижимается к моей шее, а пальцами мнет грудь через тонкую ткань пижамы. «Прошлый раз мы тебя отпустили, и что вышло? Ты сбежала. В этот раз мы не совершим ту же ошибку. Мы едем ко мне. Поговорим. А там посмотрим». «Это похищение». Возмущаюсь, но протест тонет в стоне, когда лис нагло сжимает мой сосок. Он набухает и твердеет почти мгновенно, посылая волну жара прямо вниз живота. «Убедительно? Или не очень? Тогда так, сладкий доктор». Ухмыляется Елисей и засовывает другую руку мне в штаны. Я взвизгиваю. Лис скользит по коже бедра, находит резинку моих стареньких хлопковых трусиков и без церемонии забирается под нее. Возмущение тает, как мороженое на солнце, сменяясь нарастающей, влажной, постыдной волной возбуждения. Елисей ласкает меня, водит пальцами по самым чувствительным местам, и я бессильно откидываюсь на сиденье, тихо постановая. Все тело трепещет, предательски отвечая на каждое прикосновение. К тому моменту, как Булат наконец паркуется в подземном гараже элитной высотки, я уже на пределе. Между ног так мокро, что, кажется, я намочила и пижаму, и кожаное сиденье. Двигатель глохнет, и в наступившей тишине слышно только мое прерывистое дыхание. Булат резко разворачивается и забирается к нам. Мгновенно становится тесно и еще более жарко. Анкезов налетает на меня, как ураган, его губы находят мои в голодном поцелуе. Ой, единственное, что успеваю пискнуть, прежде чем меня накрывает лавина из двух пар рук и горячих губ. «Держи ее», — хрипло командует Булат Елисею, срывая с меня кардиган. Лис крепче прижимает меня к себе, пока Булат стаскивает пижамную кофту. Вот уже я остаюсь в одних растянутых штанах и жалких трусиках, которые выглядят совершенно неуместно на фоне этой дикой страсти. «Лис, Булат, подождите». Пытаюсь остановить их, но Елисей заглушает мой лепет поцелуем, а Булат в это время захватывает губами один сосок. Пищу в губы лису. О, Господи! Да что же это такое? Лис опускается к моей второй груди. Оба вылизывают, сжимают их, посасывают, рычат, как звери. От жадности и интенсивности темнеет в глазах. Я вся горю, дрожу. Возбуждение шкалит. Руки сами тянутся к мужчинам, нащупывают твердые бугры в их брюках. Расстегиваю ширинки, высвобождаю два огромных, горячих члена. Они пульсируют в моих ладонях, такие разные, но одинаково возбужденные. «Не могу больше ждать», — хрипит Елисей, сползает сиденье, укладываясь между моих ног на тесном полу машины. Поза неудобная, комичная. Он упирается головой мне в бедро, а его ноги упираются в дверь. Булат, не отрываясь от моей груди, одной рукой помогает Елисею стянуть с меня пижамные штаны и трусики. «Ты уверен?» С трудом выдавливаю, пока Булат продолжает терзать мою грудь. «Тише, доктор», — доносится приглушенный голос откуда-то снизу. «Наука требует жертв». Лис приникает губами к моим складочкам. Я вскрикиваю, когда его язык находит клитор. В машине тесно. Пахнет кожей, мужским парфюмом и сексом. Я остаюсь полностью обнаженной, зажатая между двумя мужчинами в салоне внедорожника. Елисей работает языком с таким мастерством, что я начинаю кричать, не в силах сдержаться. Булат в это время берет мою руку и снова кладет на свой член, направляя движение. Пальцами зарываюсь в мягкие волосы лиса. Я теряю связь с реальностью, пока волна оргазма не накрывает с головой. Бьюсь в конвульсиях, крича в губы Булата. Елисей выползает из-под меня, его рот и подбородок покрыты влагой. Некоторое время мы просто сидим, тяжело дыша. Пахнет грехом, потом и... мясным рагу. А есть я все-таки хочу. Первым нарушает тишину Елисей с довольным видом, оглядывая контейнеры, мирно лежащие на самом краю сиденья и чудом не упавшие во время наших игр. Я все еще дрожа натягиваю пижамные штаны и кардиган. Елисей достает контейнер и вручает один Булату. Хорошо, что я захватила две одноразовые вилки. «Ам?» Лис смотрит на меня, протягивает вилку. Я не... пробую отказаться, но Рогов сует кусочек мяса мне в рот. И вот мы втроем сидим в салоне, полуголые, пахнущие сексом, и едим мою рагу с картошкой. Какой-то сюр. Но мне сейчас очень спокойно. «Божественно», — с набитым ртом говорит Елисей. «Идеальная женщина. И в постели богиня и готовит, как шеф». Булат молча кивает, методично опустошая свой контейнер. Его взгляд теплый, почти нежный. И тут меня накрывает. Не стыд, не смущение, а ослепительная, оглушительная ясность. Я смотрю на хищную улыбку и горящие глаза Лиса. На спокойную мощь и редкую, но такую ценную улыбку в уголках губ Булата. И понимаю, я пропала. Влюбилась в них обоих. Безнадежно, безрассудно и навсегда. Ладно. Булат захлопывает пустой контейнер и открывает дверь. Хватит углеводов. Пошли. Он наклоняется, чтобы взять меня на руки. Постой. Я сама. Пытаюсь возразить, но мужчина уже подхватывает меня, как перышко. Позволь мне. Коротко говорит он, неся меня к лифту. Елисей бежит впереди, нажимает кнопку. Лифт современный, бесшумный. Мы взлетаем на последний этаж. Двери открываются прямо в пентхаус. Замираю в восхищении. Хай-тек. Минимализм. Панорамные окна от пола до потолка с видом на ночной мегаполис. Белые стены, глянцевый пол, встроенная подсветка. Дорогая, но аскетичная мебель. Низкий диван, стеклянный стол, пара кресел. Ничего лишнего. Стерильно, красиво и бездушно. Как будто в каталоге для холостяков-миллионеров. Булат ставит меня на ноги, берет за руку и ведет к дивану. Усаживает, сам плюхается справа. А Елисей разваливается слева. Лис поворачивается ко мне. Он сама серьезность. «Итак, наш сладкий доктор». Начинает он, его бархатистый голос звучит непривычно строго. «Нам нужно обсудить наши отношения».